Глава 19. Ничего не произошло. Энская дивизия обратила на себя внимание диктатора. Он верно оценил ее как одну из лучших и надежнейших частей. Энской дивизии верховным правителем было пожаловано Георгиевское знамя, и срок стоянки в резерве продлен еще на полмесяца. По случаю такого радостного события, как получение Георгиевского знамени, в дивизии был устроен праздник. Почти все офицеры и солдаты принимали эту награду как должное, были весьма довольны и польщены. Некоторые же смотрели на это дело совершенно с другой стороны. Барановский был из числа тех, которые посмеивались в душе над хитростью Колчака, так ловко сменившего у Энской дивизии ненавистное красное знамя на полосатое желто-черное георгиевское. Злые языки говорили, что если бы у энцев было белое знамя, то адмирал, пожалуй, и не надумал бы наградить их георгиевским. А тут уж волей-неволей пришлось, так как нельзя же было терпеть дольше, чтобы в армии его высокопревосходительства было проклятое красное знамя, этот символ борьбы раба за свое освобождение. Праздник прошел оживленно. Весело не потому, конечно, что солдаты были особенно рады высокой награде, а потому, что всем была известна приятная новость о продлении срока стоянки в резерве. После всех церемоний, богослужения, парада и дефилирования церемониальным маршем энцы получили армейские подарки – сигареты, какао, рыбные консервы и консервированные сосиски. Какао было получено в больших банках, для выдачи его рассыпали в бумагу, и от этого произошло немало курьезных недоразумений. Некоторые солдаты, не попробовав и не узнав, что это им выдали, приняли какао за перец, высыпали его в суп, а потом ходили и жаловались, что у американцев ужасно скверный перец, без запаха и совсем не горький. Расходились с парада с песнями. Мотовилов и Барановский, отправив свои роты с помощниками, стояли на углу главной улицы, смотрели на проходившие мимо части дивизии. Татарский батальон пел по-своему. Песня татар была похожа на ворчание большого зверя. Временами она переходила в злобный шепот, затихала и вдруг разрасталась в рев, звенела сталью кривых мечей и кинжалов. Офицер погон кайса. Офицер погон надел. Больше Барановский с Мотовиловым не могли ничего понять. Слова сливались в сплошную тарабарщину. «А-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Вот у этих не сорвешься, брат. Хорошо дерутся». Мотовилов разглядывал скуластые широкие лица солдат. «Ну, тоже Алаяров». Примечание. «Алаяр» — ругательное слово для татарина. Дословно перевести «разбитый бог». Меньше, чем в чисто русских частях. Учебная команда шла редким широким шагом. Концы штыков стояли над головами солдат ровной щетиной. Калинушку ломала, ломала, ломала, ломала, чубарики чупчи ломала. Учебники ногу держали хорошо. Ряды их не гнулись. Дистанция между отделениями была отрезана как по мерке. Ломала, ломала, ломала. Было что-то широкое в этой песне, спокойное и ленивое. Барановский стоял, слушал, и в его воображении встали залитые солнцем тучные заволжские степи, необъятные поля, спелой пшеницы и тишина над всем этим простором. Тихо, жарко, нет мыслей и желаний. Бросала, бросала, бросала, бросала. Первая рота третьего батальона шла со своей песней. Вдоль по линии Кавказа там сизой орел летал, православный генерал. Мотив был немного смешной, прерывистый. Стрелки пели, заикаясь, спотыкаясь на каждом слоге. Вдоль по линии Кавказа. Легкая пыль поднималась из-под ног роты. Солнце грело сильно. Барановский снял фуражку и задумался, слушая четкий шаг, старые знакомые слова песни. Он почувствовал себя перенесенным в обстановку мирного времени. Ему начинало казаться, что он не в Утином, в 40 верстах от фронта, а где-то далеко в тылу, что вообще даже нет войны, ни красных, ни белых. Православный генерал нам такой приказ давал. Ничего не произошло, Ни революции, ни войны, ничего нет, думал офицер. Мотовилов говорил: «Приятно, Иван, все-таки посмотреть на наших добровольцев. Дисциплина, порядок. И всем им это нравится. Ведь они и восстание это подняли за порядок. Их борьба – это бунт против анархии. Мне почему-то хочется сравнить наши части и шатью Керенского, помнишь? На солнце ничем не сверкая, в оружии какой теперь толк? По улицам пыль поднимая, идет наш сознательный полк». Мотовилов останавливал в памяти пародию на песню «Гусар». «Марш вперед, трубят в поход вольные солдаты. Звук лихой зовет нас в бой. Не пойдем, ребята». Сволочь! Надо было переложить этот всероссийский кавардак. Как метко все-таки, Иван, здесь схвачены яркие черты Керенщины. Это самый ее сок, душа. Не пойдем, ребята. Что нам родина, честь нации? Все к черту, все пустяки. Слава богу, больше этого нет и не будет. Хорошо, любо посмотреть. Мимо шла комендантская команда. Православный генерал. На другой день после праздника зашел к Барановскому за деньгами местный кузнец, ковавший ему лошадь. Барановский с Фомой и Настей сидели за столом и пили чай. Офицер предложил кузнецу стакан чаю. Кузнец был очень удивлен таким приемом и стал отказываться, называя Барановского «ваше благородие». Барановский смеялся, говоря, что родился ничуть не благороднее его, а просто как и все. «Брось ты это, дядя, а зови-ка меня просто Иваном Николаевичем». Кузнец недоверчиво крутил головой. «Да ты чего, Никифор, ломаешься?» — сказал Настя. «Садись, выпей стаканчик. Он у нас простой, садись». Она перевела свои сияющие лаской глаза на офицера. Никифоров положил шапку, перекрестился на передний угол и нерешительно сел на край стула. Настя налила ему чаю в чашку с золотыми разводами и надписью «В день ангела» и подвинула к рынку густого жирного молока. Барановский, указывая на мешочек с сахаром, предложил гостю: «Пожалуйста, с сахаром». Кузнец махнул рукой: «Мы уж отвыкли от него, спасибо. Забыли уж, когда и пили-то с ним. Но вот теперь попейте». Никифоров налил чай на блюдечко и стал пить, откусывая сахар маленькими, чуть не микроскопическими кусочками. Выпил чашку и, подавая ее Насте, вспомнил: «А я, однако, наврал вам насчет сахара-то. Ведь недавно я пил с ним. Вот как красные-то у нас были, так угощали». Барановский обрадовался: «Как, у вас тут, интересно, красные жили? Расскажите, что они говорили про нас, про войну. Вообще, какие у них порядки?» Никифор замялся, начал говорить общие фразы. «Известно, чего говорили. Как уж враги, так значит враги». Настя резко обернулась к кузнецу. «Ты, Никифор, не мнись, а говори толком, что, как и чего. Не гляди на него, что он в погонах. Он хоть и офицер, а вовсе не белый». Фома, ничего не знавший о той перемене взглядов, какая произошла у Барановского в последнее время, не подозревавший о его близости с Настей, фыркнул и, опрокинув свой стакан, закатился долгим смехом. Ему было очень смешно, что Настя называла его командира не белым. Он смеялся над глупостью деревенской бабы. «А ты, Фома, не фыркай, не понимаешь ничего и молчи. Ишь, раскатился!» — прикрикнул на нее Настя. Фома, видя, что командир молчит, не поддерживает его, не останавливает хозяйку, немного обиделся. «Конечно, вы много понимаете, вам сверху-то видней». Фома закурил и вышел на улицу. Никифор молча дул в блюдечко. Настя опять обернулась к нему. «Слышишь, Никифор, нечего сопеть-то. С тобой как с человеком хотят поговорить, а ты как медведь молчишь». «Я тебе, Иван Николаевич, прямо скажу», — обратилась она к Барановскому. «Этот кузнец у нас первеющий большевик в селе. Сейчас он, видишь, Христосиком прикинулся и на икону крестится, и тебя вашим благородием называет. А послушал бы ты, как он этих ваших благородий прохватывал. О красных порядках он очень даже хорошо знает и все может тебе рассказать». Кузнец перестал пить чай, побледнел и заспешил с оправданиями. «Ты что, Настасья, белины, что ли, объелась? Какой же я большевик? Неужто вы бабьей болтовне доверите, ваше благородие?» Барановский стал успокаивать его, говоря, что никакого значения словам Насти он не придает, и что ему безразлично, кто он, большевик или нет, а ему важно только и интересно познакомиться с порядками у красных. Долго говорил офицер, стараясь осторожно подойти поближе к кузнецу, вызвать его на откровенность. Никифор, видя, что офицер не арестовывает его, не кричит, не ругает, а говорит ласково, тихо, стал успокаиваться. И Настя опять принялась убеждать его, чтобы не боялся, смеясь, уверяла, что белины она не объелась. Никифор неуверенно начал говорить. Скажет слово два, помолчит, выпьет блюдечко чаю, опять заговорит. Барановский умело поддерживал разговор, и мало-помалу кузнец увлекся. Принялся с жаром рассказывать офицеру о всем, что пришлось ему увидеть и услышать у красных. «Там, я вам скажу, порядок так порядок», — горячился Никифор. «Уж этого баловства никакого нет. Чтобы там крестьянина обидеть, даром что взять, боже упаси. А если какой найдется охальник, так сейчас его к стенке. Очень строго насчет этого». «Ну, с командирами они как с товарищами обращаются, так и называют товарищ командир. Но уж в строю командир как командир. Приказал и кончено. Насчет обмундирования у них не больно важно. Супротив вашего им далеко. У вас, посмотришь, солдаты как купцы одеты. И подарки им, и всякая такая штука. Хоть сегодня я посмотрел, на праздники чего только не надарили им. Сразу видать, что у вас богачи-миллионщики делом-то всем ворочают. Хотят народ-то задобрить, подкупить, чтобы он, значит, за них стоял. У красных насчет этого потуже. Правда, харч у них хороший, но до вашего далеко, потому у них за спиной голодная Россия, там ведь тоже всех накормить надо. А насчет всего прочего взять-то им негде, потому там все бедняки дерутся и управляют государством-то сами рабочие и крестьяне. Известно нашему брату, откуда взять такое богатство. Может, когда война кончится, наладится работа на фабриках, и все будет. А пока что туговато, обстоятельства, объяснял кузнец. Дерутся они, значит, за освобождение этой самой пролетарии от буржуазии. Хотят жизнь по-новому устроить. Барановский слушал внимательно. А скажите подробнее, как они это хотят жизнь-то по-новому устроить? Никифор многозначительно поднял палец кверху. О, это у них очень умственно. Планно так разработано. Только не все они так-то говорят. А есть у них партийные коммунисты. Так вот они все сказывают насчет этой коммунии, новой-то жизни. Говорят, дескать, мол, между людьми не должно быть никаких войн, ссор и боев. Все, мол, должны жить в мире. А пока, дескать, существует всякая собственность, то будет существовать зависть. А раз зависть, то и вражда, и брань, и драки. Каждому ведь захочется иметь больше да лучше. А они вот и хотят собственность-то уничтожить, сделать всех вроде как бы пролетариатами. А имущество разное, землю, скот, фабрики, заводы, все сделать общественным. Оно так умственно и выходит. И будто нет у меня ничего своего, и есть все. Потому я имею право всем с общего, так сказать, котла пользоваться. И никому не завидно. Потому все равны, и у всех все поровну есть. А коли недород какой случится, коли хлеба не будет, то уж у всех его не будет, а не то, что раньше. Один с голодухи пухнет, а другой от обжорства жиреет. Ну, а как они работать-то думают, скажем, хоть на фабрике? Как прибыль делить думают? У них прибыли этой, значит, никакой нет, а есть только материал, который изготовляют, и уж этот-то материал и делят всем. А работают все сообща, всем обществом, коммунии-то. Значит, и сообща всем пользуются. И много, говорят, в России этих у них коммуний развелось, и живут, сказывали, согласно, все как одна семья. Потому распорядок весь умственно, планно сделан. Барановский смотрел на смуглое со следами копоти лицо кузнеца, на его серые умные глаза, слушал его голос, сильный, звучащий нотками непоколебимой веры в новую жизнь. Коммунию. И в его пылком воображении раскрывались грандиозные картины жизни нового прекрасного мира. Кузнец ушел. Настя принялась убирать со стола. Барановский сидел в глубокой задумчивости, разбираясь в массе мыслей, возбужденных отрывочными рассказами Никифора. Офицер теперь представлял себе более ясно, что красные идут за определенную идею, за осуществление идеалов социализма. И сейчас же, делая сопоставление, разбираясь в том, за что дерутся белые, Барановский не находил подходящего ответа. Слишком разнокалиберен был состав как белой армии, так и вообще людей в той или иной степени причастных к борьбе с красными. Одни думали, что идут за революцию, какую неизвестно, другие шли определенно за реставрацию монархии, третьи черт знает за что, четвертые просто потому, что их силы гнали в бой, потому что не разбирались, на кого поднимают руку. Барановский всем существом своим чувствовал, что больше он не в силах идти на фронт, и ломал себе голову, как бы избавиться от скверной роли, навязанной ему судьбой, руководителя, инструктора убийства, истребления себе подобных. Подошла Настя, села рядом, положила ему голову на плечо, он обнял ее. «Милый, не ходи ты на войну», — начала Настя, — «убьют тебя там». «Да и за кого ты пойдешь драться? За что? А с кем? Ведь ты сам говоришь, что у красных порядки хорошие». «Не ходи, дорогой ты мой, останься у меня. У нас, мужики, народ дружный. Спрячем тебя, никто не найдет. А как красные придут, вот ты и свободен будешь». «Я давно об этом думал, Настя. У меня даже хранится приказ Троцкого, где он говорит, чтобы всех белых перебежчиков принимали и делили бы с ними хлеб-соль». Там у него есть такая фраза: «Увидев, на чьей стороне правда и сила, не только солдаты Колчака, но и многие из его офицеров будут честно работать в Советской Республике. И вот я думаю бежать к красным и боюсь. Ведь и ваши-то крестьяне, пожалуй, чего доброго, выдадут, если здесь остаться». «Голову даю на отсечение, не выдадут?» Барановский задумался, горько улыбнулся. «А ты думаешь, красные-то меня так и примут с распростертыми объятиями? Как же? Троцкий пишет хорошо, а как масса-то красноармейская думает? Скажут золотопогодник и поставят к забору». Настя молчала, и слезинки быстро капали у нее из глаз. Она сильно привязалась к Барановскому, полюбила его. Он был первый у нее в жизни мужчина, который подошел к ней по-человечески. Ей нравились его мягкость и доброта. Настя никак не могла понять, за что бы красные могли расстрелять Барановского, когда он такой хороший и совершенно не похож на белого. Барановский, мучимый сомнениями, начал ходить из угла в угол. Настя сидела, низко уронив голову, и плакала. Барановский в сотый раз мысленно повторял, что против красных он идти не может. Но где выход? Сдаться в плен опасно. Сбежать и от красных, и от белых, но куда? Барановский нервно хватался за голову и бегал по комнате. Для молодого офицера наступили мучительные дни сомнений и колебаний. Время летело быстро. Срок отдыха дивизии близился к концу. Офицеры в полку развлекались как могли. Ко многим из них приехали жены, вызванные телеграммами. В местной школе часто устраивались семейные вечера с танцами, картами и выпивкой. А скуки ради флиртовали все отчаянно. Подпоручик Петин был удостоен высоким вниманием самой супруги командира полка. Молодой офицер ходил как обалделый, опьяненный своим успехом. О своей победе Петин рассказывал среди товарищей с бахвальством мальчишки, примешивая к этому и некоторую долю серьезных соображений материального характера. Зеленый подпоручик мечтал уже об аксельбантах адъютанта и весьма недвусмысленно намекал, что его, пожалуй, скоро представят в поручики. Офицеры завидовали ему и злились и мстили тем, что во всеуслышание говорили о его связи с Ларисой Львовной, женой командира полка. Но ни одна Лариса Львовна стала предметом злых сплетен и нападок досужих болтунов. С женами других офицеров обстояло не лучше. Жена командира 8-й роты была замечена в весьма вольной позе с командиром 2-го батальона. Жена командира 2-го батальона часто уединялась с командиром 1-го батальона. Командир 8-й роты почему-то перестал охотиться, а в рощу стал ходить с женой начальника хозяйственной части и так далее в этом роде. Сложная любовная интрига переплела весь полк. Люди, не интересовавшиеся любовными утехами, подвязавшиеся на зеленом поле в объятиях зеленого змея, не раз сидя за картами говорили, что за время этой стоянки в резерве в полку все стали родными. Все происходившее в полку не ускользало от внимания местных жителей, крестьян, и они, посмеиваясь, говорили о том, как весело и беззаботно живут господа, и очень удивлялись, что они отбивают друг у друга жен. Точно нарочно сговорившись, все это они делают, недоумевали мужики. Один офицер отбил у другого жену, а смотришь, и у него вот-то своя с другими улетела. Чудеса. Кузнец Никифор, сердитый и черный, стоял среди кучки односельчан и говорил, что никакой в этой потехи нет, а что крестьянину даже противно смотреть на все эти гадости. Ты целый день горб гни, а они только пьянствуют, баб друг у друга воруют, да хлеб переводят. А откуда они берут его? С чего поле? Все с нас, дураков. Эх, так бы я их всех. Никифор сжал кулаки и грозил в сторону школы, откуда неслись звуки веселых танцев. Срок отдыха истек, и дивизию потребовали на фронт. В день выступления из Утиного энцев подняли до рассвета. Ночь была холодная, ветреная, шел мелкий затяжной осенний дождь. На улицах нога вязла в липкой жидкой грязи. Люди зябко кутались в поднятые воротники шинели. Мотовилов со своей компанией стоял на крыльце ротной канцелярии, дожидаясь, пока фельдфебель выстроит роту. Оделся он немного щеголевато, легко не по сезону. Холод пробирал его, но он был в хорошем настроении, и чтобы согреться, мелко приплясывал на крыльце, подпевая себе в полголоса. Кто народу дал свободу, кто его вывел из тюрьмы? Остальные офицеры тоже прыгали с ноги на ногу. Солдатики ваши, братики, московские шулера. Кто с кухарками флиртует, кто их жарко так целует, продолжал Мотовилов. Первый батальон, смирно, господа офицеры, заревел батальонный. Офицеры вытянулись. Господа офицеры, здорово, лихие энцы, поздоровался командир полка. С сонными голосами в разрот ответили энцы. Настя не вышла на улицу провожать Барановского, боясь, что ее слезы заметят односельчане. Они простились дома. Настя, глухо рыдая, припала лицом к окну, не сводила глаз с темного силуэта офицера. Она видела сквозь тяжелую муть рассвета, как Фома подвел ему лошадь, как он сел в седло. В ушах ее долго звенели последние его слова. «Девятая рота, шагом, марш!» А в глазах мелькали сгорбившиеся, озябшие фигуры солдат, тяжело шагающих повязкой и глубокой грязи улицы.